Я как-то очень сильно люблю твои глаза. Сказать, что я тону в них, как в океане, ничего не сказать. Я как-то очень сильно жду прикосновения. И я точно погибну, как простой землянин, если буду без тебя. Подари мне день, хотя бы один день. Дай мне свою руку, и я буду знать, что еще пока крутится земля для тебя, для меня. Подари мне день, хотя бы один день. Дай мне свою руку, и я буду знать, что еще пока крутится земля для тебя, для меня. Я как-то очень сильно хочу тебя обнять. Сказать, что я растаю от прикосновения, ничего не сказать. Я как-то слишком сильно хочу всего тебя. И я на все согласна, лишь бы ты понял, что ты значишь для меня. Подари мне день, хотя бы один день. Дай мне свою руку, и я буду знать, что еще пока крутится земля для тебя, для меня. Подари мне день, хотя бы один день. Дай мне свою руку, и я буду знать, что еще пока крутится земля для тебя, для меня. В руках твоих чувствую ангела, в глазах твоих вижу рассвет. Рядом с тобой я бы таяла, таяла тысячу лет. Без тебя мне так одиноко, ведь ты мой единственный свет. Рядом.